С березы слетела какая-то пичуга, шарахнула со тонкие ветки крылом. Вера откинула голову. «Савушка!» «Ну, утри, утри слезы!» И ласковым дыханием Сава обжег ей щеку. «Побежим вместе в Рубахинский лог. Надо остановить людей, а то Порфирий ни к чему теперь переполошит их». Глава 32. Массовка прошла хорошо. Пока жандармы шарили по лесу возле увадских заимок, рабочие вели свой разговор в Рубахинском лагу. Было решено готовиться ко всеобщей стачке, поддержать забастовку, как только будет она объявлена по всей железной дороге. Рабочие расходились с массовки уже после полуночи, торжествующие, полное сознание своей растущей силы. Для участия в стачечном комитете и для руководства им из кружка Терехина были выделены он сам, Лавутин, Сава и Порфирий. Но до поры это было известно только внутри самой группы, чтобы предотвратить возможность провала. Порфирий теперь был зачислен в штат рабочим в багажной кладовой. Весь день он там ворочил, готовя к погрузке на поезд, перегружая с поезда тяжелые ящики, сундуки, тюки, обшитые рогожей мешковиной. Его обязанностью было отвезти на низенькой тележке багаж и почту к голове поезда и все это подать в багажные почтовые вагоны, затем нагрузить на тележку прибывший багаж и почту и увезти в кладовую. Весовщик шел рядом, заложив карандаш за ухо, и только поглядывал, не упала бы на землю какая посылка. В промежутках между проходящими поездами Порфирию полагалось нести платформу и площадь перед зданием вокзала со стороны города. Он часто встречался с лакричником, тот ежедневно ходил по платформе с ведерком хлорной извести и разбрызгивал ее по путям, заливал извести уборные. Все боялись холеры. Ползли тревожные слухи о массовых заболеваниях на соседних станциях. Над бочком, прикованной к нему на цепочке железной кружкой, было написано масляной краской: «Не пейте сырой воды». Наполнять бачок полагалось лакричнику, но ходить за кипятком ему казалось очень далеко, и он набирал воду из ближнего крана. «Зараза попадает не из реки», — рассуждал он сам с собой. «Откуда в реке могут быть холерные вибрионы? Они распространяются по воздуху или передаются предметом путем прикосновения к ним больного. Следовательно, вибрионы могут в равной степени попасть в бачок как сырой, так и с кипяченой водой. И безразлично, какую воду пьют люди, если одной и той же кружкой пользуются и здоровые, и предположительно больные». Однако, если его самого одолевала жажда, лакричник шел в водогрейку. Там, в закрытой стеклянной банке, специально для него хранился остуженный кипяток. Квартира у него была пропитана карболкой, руки он мыл по нескольку раз в день и на всякий случай суеверно прибинтовывал к животу медные пятаки, которые по народной молве предохраняли от заболевания холерой. Встречаясь с Порфирием, он каждый раз любезно раскланивался. Порфирий проходил молча, никак не отзываясь на приветствие лакричника. Он знал, что если заговорит с ним, то заговорит грубо. Но однажды лакричник вынудил таки Порфирия на разговор. «Имею точные сведения, Порфирий Гаврилович, что многоуважаемая ваша супруга, Елизавета Ильинична, пишет письма в дом господина Василева», — сказал он, задержав Порфирия возле багажной кладовой. «Это правда?» — недоверчиво спросил Порфирий. «Отвечаю честью за точность слов своих», — прижимая забрызганную известью ладонь к своему сердцу, заявил лакричник. «Осведомлен об этом от Арефия Павловича, дворника господина Василева». «Ты врешь», — не сдержавшись, крикнул Порфирий. Он знал от Лебедева, что Лиза уже освобождена. «Пишет Василеву? Она бы тогда приехала домой. Где же она?» Тонкая улыбка скользнула по губам лакричника. —